Аудиокнига издательства «Синдбад». Дженни Эрпенбек. Кайрос. Перевод с немецкого Веры Ахтырской. Текст читают Ольга Богданова и Алексей Данков. Пролог. Ты придешь на мои похороны? Она опускает глаза на стоящую перед ней кофейную чашку и молчит. «Ты придешь на мои похороны?» — снова спрашивает он. «Ты пока как будто вполне жив». Но он спрашивает в третий раз. «Ты придешь на мои похороны?» «Да», — отвечает она. «Конечно, я приду на твои похороны». «У того места, которое я себе присмотрел, растет береза». «Хорошо», — говорит она. Спустя 4 месяца в Питтсбурге она получает известие о его смерти. В день ее рождения, еще до первого поздравления из Европы, ей звонит Людвиг, его сын, и произносит: «Сегодня умер отец». В день ее рождения. В день его похорон она по-прежнему в Питтсбурге. В 5 часов утра или в 10 по берлинскому местному времени она просыпается ровно к началу церемонии, ставит свечку на гостиничный столик, зажигает и включает для него музыку из интернета. Вторую часть концерта «Ре минор» Моцарта, арию из вариаций Гольдберга, Баха, мазурку «Ля бемоль мажор» Шопена. Все эти музыкальные композиции время от времени прерываются на рекламу. Нового Hyundai, банка, предлагающего кредиты на постройку дома, средства от насморка. Вернувшись спустя 1,5 месяца из Питтсбурга в Берлин, она стоит у свежего песчаного холмика под березой. Розы, которые по ее просьбе положил на могилу один ее друг, уже убрали. Друг рассказал ей, как прошли похороны. Исполнялась музыка. «Что именно?» — спрашивает она. «Моцарт, Бах и Шопен», — отвечает друг. Она кивает. Спустя 1,5 года к ним приезжает какая-то женщина и вручает ее мужу, которого застает дома, 2 большие картонные коробки. «Она плакала», — говорит ей муж. «Я дал ей платок». До самой осени коробки стоят у Катарины в кабинете. Когда приходит домработница, Катарина переносит их на диван, а когда та заканчивает уборку, снова на пол. Когда ей нужно приставить к книжному шкафу лестницу, она отодвигает их в сторону. Места на полках для 2 больших коробок у нее нет. Подвал недавно затопило, так что он тоже не годится. Не выбросить ли их прямо так, со всем содержимым, на помойку? Она открывает верхнюю коробку и заглядывает внутрь. А потом снова закрывает. У Кайроса Бога счастливого мгновения, согласно мифу, не спадает на чело локон, за который только и можно его удержать. Но едва Бог с его трепещущими на лодыжках крылышками ускользает, как незадачливому смертному предстает его выбритый затылок, совершенно гладкий, ухватиться совершенно не за что. Был ли счастливым тот миг, в который она, тогда 19-летняя, встретила Ханса? Однажды, в начале ноября, она садится на пол и принимается лист за листом, папку за папкой, просматривать содержимое сначала одной, потом другой коробки. В сущности, перед ней руины прошлой жизни. Первые записи относятся к 1986 году, последние — к 1992. Она вынимает из коробки письма и копии писем, заметки, списки покупок, календари на давно ушедшие годы, фотографии и негативы фотографий, почтовые открытки, коллажи, попадаются и газетные вырезки. В руках у нее крошится кусочек сахара из кафе «Кранцлер». Выпархивают хранившиеся между 2 страницами разрозненные листы. К другим страницам присоединены скрепками паспортные фотографии, а в спичечном коробке лежит прядь чьих-то волос. У нее тоже есть чемодан, полный писем, копий писем и всевозможных сувениров, по большей части на плоских носителях, как принято называть подобные вещи на жаргоне архивистов. У нее тоже сохранились дневники и календари. На следующий день она взбирается по приставной лестнице и снимает с верхней полки этот чемодан, пыльный снаружи и внутри. Когда-то давным-давно бумаги из картонной коробки и бумаги из чемодана вели разговор друг с другом, а сейчас разговор они ведут со временем. В такой коробке, в таком чемодане равнодушно покоятся бок о бок в накопившиеся за десятилетия пыли конец, начало и середина. Покоится то, что писалось как заведомая ложь, и то, что задумывалось как правда. Покоится невысказанное и описанное словами. Покоится, хочет оно того или нет, сложенное в тесноте, лист к листу. Покоятся противоречивые чувства, онемевший гнев и онемевшая любовь покоятся вместе в одном конверте, в одной и той же папке. Забытое точно так же пожелтело и помялось, как и то, что еще оживает в памяти смутно или явственно. Глядя, как покрываются пылью ее руки, перебирающие старые папки, Катарина невольно вспоминает отца, неизменно показывавшего фокусы на ее детских днях рождения. Он подбрасывал в воздух целую колоду игральных карт, а потом выхватывал из них, порхающих вокруг, именно ту, что загадала она или кто-то из других детей.